твоей голове. Что-то не так в твоем мозгу. То ли птицы насрали туда, то ли крысы прогрызли дыру. Случилось в твоем животе, что-то не так в твоих кишках, то ли остатки былой тошноты, то ли не высранное говно. Что-то случилось с тобой, тебя уведут на убой. Бездомных собак и детей забияк. Что-то случилось с тобой, тебя уведут на убой. Как бездомных собак и детей забияк. Что-то случилось в твоей голове, что-то не так в твоем мозгу, то ли птицы насрали.